Глава 4, в которой автор снова вынужден прервать свой рассказ о происшествиях в межпланетном корабле, для того чтобы читатели ознакомились с окончанием доклада академика Рындина на собрании общества межпланетных сообщений, получили полное представление о том, как был подготовлен полет на Венеру. Итак, академик Рындин продолжал свой доклад. Советская наука за последние годы вплотную подошла к осуществлению космического перелета на ближайшие планеты. В наших руках был такой изумительный способ передвижения в пространстве, как ракетные корабли, созданные по гениальной идее великого русского ученого и изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского. Вооруженные автоматикой, электроникой, атомной энергией и другими блестящими достижениями науки, мы можем теперь осуществить то, что еще несколько десятков лет назад казалось красивой, но несбыточной мечтой. Советскими учеными был создан искусственный спутник Земли. Он и поныне обращается вокруг нашей планеты вместе с другими спутниками, созданными учеными других стран. Как вы помните, этот первый ракетный корабль с установленными на нем долгодействующими автоматическими приборами и радиоаппаратурой был заброшен на высоту 265 километров. Его рассчитывали так, чтобы он совершал полный оборот вокруг Земли за 90 звездных минут. Следовательно, на протяжении одних суток он делает 16 оборотов вокруг Земли. А за это время давно знакомый вам спутник Диск-1 успевает вернуться к местности, над которой он уже пролетал ровно сутки назад. Вот почему вы так регулярно видите спутник Диск-1 над нашей Родиной в любой телескоп. Еще один постоянный искусственный спутник, Диск-2, был создан в Китае спустя 3 года. Эта задача оказалась более сложной. Второй межпланетный аппарат забросили с тибетского плоскогорья уже на высоту 35 800 километров. Спутник Диск-2 виден с различных точек Земли ежедневно, в одно и то же время. Регулярно в 8 часов вечера, например, он оказывается над Москвой, как по расписанию. Конечно, наблюдать его можно только в условиях обсерватории, ибо Диск-2 сравнительно очень мал. Но вместе со своим братом Диск-1 он верно служит науке и каждый вечер напоминает нам о наших друзьях, ученых великого китайского народа. С помощью искусственных спутников ученые уточняют метеорадиологические наблюдения, в частности, исследуют распространение и характер облачного покрова Земли. Спутники помогают нам наблюдать за движением льдов в Антарктиде и Антарктике и в прилегающих к ним океанских просторах. Наконец, спутники служат ретрансляционными станциями для ультракоротковолновых радиопередач. Благодаря им телепередача Московского центра видит вся наша огромная страна и вместе с нею вся Европа. В частности, и сейчас мой доклад передается по Советскому Союзу при помощи искусственного спутника Диск-2. Всех аплодисментов, вспыхнувших после этой фразы, академик Рындин, естественно, не слышал, так как сейчас рукоплескали миллионы телезрителей, по достоинству оценивших это его напоминание. 5 лет назад мы отправили первый советский ракетный корабль на Луну. Конечно, он летел без пассажиров. Этот корабль-снаряд должен был послужить лишь практической проверкой наших расчетов. В носовой части этого корабля находилось взрывающееся устройство, своеобразная бомба. Что ж, Луна-1 блестяще подтвердила наши расчеты. Точно в предустановленное время ракетный снаряд долетел до Луны и упал на нее. Астрономы видели в свои телескопы первый взрыв на Луне. Межпланетное сообщение было открыто. Буря оваций пронеслась по залу. 2 года назад с Земли вылетел второй ракетный межпланетный корабль «Луна-2». По решению советского правительства этот полет также состоялся без пассажиров. Экспериментальный перелет «Земля-Луна-Земля» был гениальным испытанием автоматических приборов управления. Нельзя еще было рисковать жизнью ученых. Снабженный совершенными автоматическими устройствами, астроплан «Луна-2» управлялся по радио Земли. Ученые наблюдали за полетом и изучали данные, передававшиеся с межпланетного корабля. Межпланетное испытание автоматических установок прошло блестяще. Астроплан облетел вокруг Луны и, возвратившись на Землю, благополучно снизился на Азовском море. Вы все знаете об этом. Вы видели великолепные фотографии, сделанные автоматическими аппаратами, находившимися на этом корабле. Впервые в истории науки мы заглянули на ту сторону Луны, которая была недоступна нашему глазу, И установили, кстати, что она ничем существенным не отличается от давно известной нам. Но, конечно, не только ради этого Луна-2 была отправлена в межпланетный перелет. Этот перелет подтвердил возможность пассажирских полетов в мировом пространстве. Теперь, имея некоторый практический опыт астронавигации, мы можем осуществить полет на Венеру. Огромный коллектив научных институтов Советского Союза, Китая и Народно-демократических республик настойчиво работал последние годы над тем, чтобы всесторонне подготовить наше путешествие, обеспечить его успех. Конструирование астроплана и его строительство проведены Московским и Пекинским институтами межпланетных сообщений. Новое атомное горючее для наших ракетных двигателей «Атомит» создано Ленинградским и Киевским институтами физической химии. Оптические приборы астроплана изготовлены Пражским институтом экспериментальной оптики. Сложная система получения в пути электрической энергии разработана и осуществлена учеными Шанхайского института энергетических проблем. Внутреннее оборудование корабля создано на опытных заводах Варшавского института гигиены. Свою долю участия внесли также научные институты Будапешта, Кантона, Софии, Берлина. Как видите, наш астроплан «Венера-1» создан действительно усилиями ученых и инженеров всего великого демократического лагеря народов мира. Ученые рассчитали все, взвесили и учли все возможности. И я смело могу сказать, мы вооружены знаниями, опытом, вдохновлены доверием к нам со стороны великой советской родины и дружеских народов демократического лагеря. И сделаем все для того, чтобы выполнить наши задачи. Выразительным жестом академик Рындин остановил рукоплескание. Друзья, не спешите. Приберегите рукоплескание до нашего возвращения. Перед нами большое, трудное и длительное путешествие по неведомому океану Вселенной. Мне вспоминается красивый поэтический миф об аргонавтах. Помните его? Этот миф рассказывает об отважных героях, древнегреческих моряках, которые на маленьком кораблике отправились в далекое путешествие на поиски золотого руна. Шкуры чудесного барана, обладавшего, как они верили, волшебными свойствами. На своем крохотном корабле, называвшемся «Арго», моряки, выйдя из Эгейского моря, преодолели дотоле неведомое им грозное Черное море, казавшееся путешественникам загадочным и опасным. Древний миф рассказывает, как отважные моряки вышли победителями из смелого поединка с грозными силами природы и нашли золотое руно в Колхиде, как называлась тогда Западная Грузия. Героические путешественники на корабле «Арго» победили. Думая о нашем путешествии, я всегда вспоминаю эту красивую и вечно юную сказку. Ведь и мы, подобно древнегреческим аргонавтам, поплывем по неведомому бесконечному океану Вселенной, преодолевая его бурные эфирные волны, возможные, хотя и неизвестные еще нам бури и штормы, борясь с могучими силами космических стихий, в надежде отыскать наше золотое руно. Современные аргонавты Вселенной надеются достичь не меньших успехов, чем древние аргонавты греческого мифа. Академик Рындин остановился, взволнованный. Затем он поднял руку, словно успокаивая и себя, и слушателей. Впрочем, это, конечно, только поэтическое сравнение. Поверьте, ученые тоже любят поэзию. Итак, сегодня, дорогие товарищи, мы надолго прощаемся с вами. Как вы уже знаете, через несколько суток мы вылетаем с межпланетной станции у подножия Казбека. Почему избрано это место для старта нашего корабля? Чтобы достичь Венеры, наш корабль должен развить скорость в 11,5 км в секунду. Это огромная скорость, а развить ее надо чрезвычайно быстро, затратив при этом очень много горючего. И вот мы прежде всего используем скорость вращения самой Земли с запада на восток. Астроплан стартует в районе Центрального Кавказа, на 43 градусе северной широты. Скорость вращения Земли на этом градусе составляет около 340 метров в секунду. Можно считать, что эти 340 метров в секунду являются нашим прямым выигрышем, не так ли? Ведь мы полетим в направлении с запада на восток, то есть используем эту готовую скорость. Дальше. Мы разгоним астроплан по взлетной рельсовой дороге, которая ведет на вершину Казбека. Что это даст нам? Вплоть до конца взлетной дороги мы не затратим ни грамма горючего. Наш астроплан понесет ракетная тележка. Ее двигатели быстро разгонят астроплан и вынесут его на вершину Казбека, на высоту около 5 километров, где сопротивление воздуха почти вдвое меньше, чем на уровне моря. Это будет продолжаться всего 25 секунд, но за это время ракетный корабль приобретет скорость 600 метров в секунду. На вершине Казбека, где обрывается взлетная рельсовая дорога, астроплан оторвется от тележки и полетит дальше, продолжая ускорять полет, так как в момент отрыва от тележки начнут работать его собственные ракетные двигатели. А тележка скатится по рельсам обратно вниз, израсходовав полностью свой запас горючего. Академик Рындин сделал паузу, и когда он заговорил опять, голос его зазвучал мягко и проникновенно. Так говорят о друзьях, о настоящих испытанных товарищах. Три человека будут пассажирами астроплана «Венера-1». На меня возложено руководство экспедицией. Моими товарищами являются известный геолог и химик Вадим Сергеевич Сокол и виднейший китайский ученый-энергетик товарищ Ван Лун, профессор Шанхайского института. Нас, как видите, очень мало, поэтому каждому придется выполнять целый комплекс обязанностей. Вот почему нам пришлось серьезно изучить новые специальности, дополнительно к тем, которыми мы владели раньше. Профессор Ван Лун несет дополнительно обязанности штурмана нашего корабля, радиста, фото- и кинооператора. Кроме того, на нем лежат физиологические исследования во время полета, а также ответственность за наш быт, которую он разделяет с Вадимом Сергеевичем Соколом. Оба они посменно будут выполнять еще и обязанности повара астроплана. Правда, руководство в этом скромном, но важном для нас деле принадлежит товарищу Ван Луну, как более опытному путешественнику, чем товарищ Сокол. Так или иначе, нагрузка товарища Ван Луна не из мала. Вадим Сергеевич Сокол, естественно, будет занят физическими и химическими опытами и биологическими исследованиями, собиранием минералогических и петрографических образцов. На нем лежат метеорологические наблюдения, и он же является запасным пилотом астроплана. Впрочем, товарищ Ван Лун тоже сумеет в случае необходимости занять место за пультом управления. Ведь мы свыше года занимались тренировкой и готовились к полету. Кстати, я хотел бы тут отметить одно, хотя и случайное, но очень важное для нас обстоятельство. Советское правительство с радостью включило в состав экспедиции представителя великого китайского народа, нашего друга профессора Ван Луна. Под его руководством Шанхайский институт энергетических проблем разработал и создал для астроплана «Венера-1» остроумную, совершенно оригинальную и ценную систему получения электроэнергии на всем протяжении полета. Эта великолепная конструкция товарища Ван Луна радикально разрешила один из важнейших вопросов, стоявших перед конструкторами астроплана. Мы с избытком обеспечены теперь электроэнергией с момента вылета корабля и до его возвращения на Землю. Вот что дал нам научный и технический талант профессора Ван Луна. Но кроме того, оказалось, что этот выдающийся китайский ученый является в то же время и опытным путешественником, и страстным охотником на крупного зверя. Достаточно сказать, что профессор Ван Лун объездил весь Китай, Сибирь, Индию и Индокитай, принимая участие и руководя некоторыми исследовательскими экспедициями Всекитайского географического общества. Вы, конечно, знаете, что на Венере нашей экспедиции придется, возможно, встретиться с опасными и многочисленными хищными животными. Эта планета, как вам известно, значительно моложе Земли. Там не может еще быть людей. Но на Венере могут оказаться неизвестные нам животные, возможно, хищники. Если это так, товарищ Ван Лун будет нашим надежным защитником. Его опыт путешественника и охотника очень пригодится экспедиции. Ну, конечно, мы можем только пожалеть, что наш астроплан не в состоянии вместить хотя бы одного из представителей животного мира Венеры, так как товарищ Ван Лун, наверное, помог бы нам изловить, привести на Землю и показать вам такой образчик. Николай Петрович Рындин снова переждал, пока уляжется смех, и закончил. Через 146 дней астроплан окажется на Венере, где по условиям астронавигации нам придется пробыть довольно долго. 467 дней. Раньше улететь на Землю нам не удастся. За это время экспедиции представляется возможность изучить неведомую планету. Итак, через 3 дня старт нашего астроплана «Венера-1». Совершается давняя мечта человечества, веками казавшаяся красивой, несбыточной сказкой. Еще совсем недавно, в 50-х годах нашего столетия, межпланетное путешествие оставалось неосуществимым, хотя мировая наука уже овладела атомной энергией. Тогда, как и раньше, Советскому Союзу и его друзьям, Великому Китаю и другим народно-демократическим республикам приходилось тратить слишком много сил и средств на оборону. Это трудный период позади. Наши народы полностью отдали все свои силы мирному строительству, развитию науки и техники. Прошло всего несколько десятилетий, и человечество видит, как могучая атомная энергия, служившая делу мира, дает нашим народам возможность осуществить вековую мечту. делает явью путешествие на другую планету. Поэтому и прикованы сейчас к нашей стране, великому Советскому Союзу взгляды, мысли и чувства всех людей земного шара. Советская страна впервые в мире воплотила в жизнь давнюю мечту лучших умов человечества и начинает овладевать мировым пространством. Мне хочется сказать вам в заключение только одно. Участники первой межпланетной экспедиции безгранично благодарны Родине за доверие и уверены, что оправдают его. Последние слова академика Рындина вызвали новую бурю аплодисментов. Огромный зрительный зал Дворца Советов восторженно рукоплескал руководителю первой межпланетной экспедиции и его товарищам, отважным аргонавтам Вселенной. Всего три дня отделяли человечество от великого, все еще казавшегося многим фантастическим, события отлета первого советского пассажирского астроплана с тремя участниками экспедиции на Венеру.